Ему ничего не оставалось, как упасть на постель и горько заплакать. Его предал самый надежный человек. Лучший друг оскорбил его, плюнул ему в душу. Значит, этот человек никогда и не был лучшим другом. Какая ужасающая мысль! Родство душ оказалось иллюзией. Чистосердечная и бескорыстная благотворительность, спасшая его от смерти и столько лет подряд скрашивавшая его существование, оказалась просто мимолетным капризом богатой Матроны. Надежда утверждала, что любит Петра Ильича и восхищается им, и он принял ее слова всерьез. Какое глупое и печальное заблуждение! Никогда госпожа фон Мек его не любила. И теперь это совершенно очевидно. Наверное, она уже все последние годы только нехотя выплачивала ему пособие. Она, несомненно, насмехалась над ним, когда он так доверчиво и наивно принимал ее щедрые подаяния. Она сидела в своем пригородном дворце, бессердечная, неврастеничная старуха, и насмехалась над глупым Чайковским, принимающим ее лживые подачки. Ах, если бы он только мог вернуть ей все эти деньги! Но об этом, разумеется, и речи быть не могло. Тогда бы он точно дошел до полной нищеты. Ему пришлось бы заложить рояль и ковер, сдать шубу и часы в ломбард. С часами, с талисманом, самой прекрасной вещью расставаться не хотелось, несмотря на все обрушившиеся на него бедствия. Как же долго она водила его за нос, с каким благоговейным смирением он отвел глаза, когда ему указали на нее в опере. Его послушный взгляд только на мгновение коснулся ее, как будто она была какой-то сказочной феей, способной раствориться в серебряном тумане. А на самом деле она оказалась ведьмой, и сердце ее было таким же черствым, как и ее костлявое тело. Нужно было сначала хорошенько на нее поглазеть, а потом встряхнуть ее как следует. Она бы пронзительно заверещала и замахнулась бы своей клюкой, чертова старуха! «Эх, Надежда, Надежда!» — со слезами думал композитор, для которого прекрасный город Тифлис вдруг потерял все свое обаяние. «Ну почему ты так со мной обошлась? Ты была для меня не только родственной душой, которой я мог довериться во всем, с которой я всем делился. Ты была мне самой настоящей супругой. Я полагался на тебя, как на верную жену. И вот теперь ты меня предала и подвела. И так подло выставила меня на посмешище. Злорадный смех — вот все, что осталось от нашего духовного родства. Тебе удалось все сотворенные тобой благодеяния превратить в унизительную подачку. Зачем? Ах, Надежда, я ломаю себе голову над тем, что заставило тебя так со мной поступить. Может быть, недобрые люди на меня наклеветали? Или тебя возмутил какой-то из моих поступков? Но раз ты утверждала, что любишь мою музыку, ты должна была понимать и мою жизнь, непростую и далеко не беззаботную жизнь, поверь мне. Может быть, тебя возмутило то, что я добровольно не отказался от пособия, хотя мои доходы в последнее время выросли. Но без пособия я бы не смог обойтись. Мне стольким людям приходилось делать подарки. Владимир и брат Модест рассчитывают на мою поддержку. И на проживание уходит много денег. Недавно во Флоренции я снова попал в затруднительное положение. Как же я мог отказаться от 6000 рублей? Непостижимая госпожа фон Мек, зачем ты мучаешь нас обоих? Разве мало страданий и без того уже выпало на нашу долю? Слезы его немного поутихли, и он начал размышлять о том, как вести себя в дальнейшем. Я буду ей писать, как будто ничего не произошло, — решил он после долгих раздумий. Я не буду брать во внимание то, что она меня так нагло и жестоко обманула. Я буду писать ей безобидные письма, и это будет самым благородным и мудрым выходом из положения. Может быть, мне удастся таким образом смягчить все уродство этой мучительной ситуации. Не могу же я прервать многолетнюю переписку в тот момент, когда мне перестали выплачивать деньги. Это было бы очень уж вульгарно, уж очень постыдно. Скрипя сердце, Петр Ильич написал госпоже фон Мек еще одно письмо безобидного стиля и безразличного содержания. Госпожа фон Мек на него не ответила. Тогда он пошел на риск и написал ей в третий раз. Неверная подруга и на этот раз не ответила. На его дипломатические попытки смягчить неловкость ситуации она отвечала тупым, необъяснимым молчанием. Значит, все было кончено. Она сама вынуждала его считать ее своим врагом после того, как перестала присылать ему деньги. Своим зловещим молчанием она навязывала ему тривиальную роль неблагодарного. И это было эпилогом их дружбы, продолжавшейся 13 лет. «Чувствую себя, как брошенный сутенер», — с отвращением думал Петр Ильич. «Какой жалкий финал!» А когда было по-другому? Конец любых отношений всегда был жалким и банальным. Почему воспоминания о госпоже фон Мек должно быть слаще, чем об Антонине или Дезире? От всего остается привкус горечи, как от горького зелья. Но на этот раз я был как никогда полон надежды и веры. Именно поэтому далекий Всевышний хотел доказать мне, что нет на свете ничего, на что я мог бы полностью положиться. Ему, несомненно, удалось мне это очень убедительно доказать. Он может быть собой доволен, этот жестокий бог. Он не смеется надо мной, он не плачет. Он безучастно смотрит на мою растерянность, на мое полное поражение, на мой позор. Он справедлив и поэтому выжидает. Чего он от меня хочет? Зачем он так меня пытает? Чего ты от меня хочешь, о непостижимый? Удары, которые он мне наносит, очень болезненны. Положив моему духовному родству такой банальный и недобрый конец, он глубоко меня унизил. Но я не хочу этому удивляться и тем более возмущаться. За всем этим должен быть скрыт особый, несомненно, глубокий смысл, которого мне пока не понять. Я ощущаю это в глубине своего разбитого сердца, которое с каждым нанесенным ему ударом становится все чувствительнее. Меня хотят сломать, меня хотят к чему-то подготовить, но к чему же? К чему? К какому последнему испытанию, о недосягаемый? К какому последнему приключению, о таинственный?